Часть 18. Я совершенно не представляла, как Юругаса Амика отреагирует, узнав о моем подлом вынюхивании информации. Если не остановлюсь сейчас же, я расскажу обо всем до конца. Более того, неизвестно, смогу ли я вообще замолчать. Есть такое выражение: «После меня хоть поле, хоть гора». Я чувствовала, что готова пойти дальше и устроить пол травы или лесной пожар. Казалось, Юругаса Амика с наибольшей вероятностью еще по ходу рассказа встанет из-за стола и, нахмурившись, уйдет. Но в итоге она молча выслушала мою историю. Отчего я даже растерялась. Время шло, а она не говорила ни слова. И мне начало казаться, будто Юругаса Амика упрекает меня молчанием. Своим рассказом я лишь пыталась расставить все по своим местам. Но на самом деле складывалось ощущение, что я хотела снять с себя вину и ответственность за непрекращающуюся череду пропусков Юругасы Амика. Я угрожала Кикифудзи Норике, чтобы избежать ответственности. И даже больше. Грязными ногами попрала личное пространство бывшего главного гегемона, лишь бы убедиться в своей правоте. Я беспокоилась и тебе. Как же? Я беспокоилась и себе, как обычно. Так что если бы Юругаса Амика прямо сейчас обругала меня последними словами, я бы смирилась и приняла это спокойно. Однако она ничего подобного не сделала. Возможно, горький опыт с Хатамото Аякари чему-то ее научил. И по этой причине она не ополчилась на меня так сразу. Между прочим, под конец того разговора на крыше, который произошел на прошлой неделе, Юругаса Амика тоже, можно сказать, стушевалась. Увидев, каких результатов я добилась, расследуя, то есть шныряя туда-сюда в поисках ответов на вопросы, она, видимо, решила, что со мной шутки плохи. Но в жизни часто такое бывает, когда все вдруг переворачивается с ног на голову. Уж кому как не мне, у которой вечно все наперекосяк, говорить об этом. Мы так и сидели за столиком в ресторане быстрого питания, между нами повисло неловкое молчание, отчего я занервничала. И в тот самый момент, когда в мою голову закралась мысль, мол, надо бы улизнуть домой при первой возможности, Юругаса Амика вдруг заговорила первой. «Что за дичь? От них ничего поновее не дождешься!» Вяло пробормотала она себе под нос. «От них? Это она про одноклассников, что восстали против гегемонии и привели ее империю к упадку?» Подумала я, но промахнулась. Похоже, Юругаса Амика сказала с неприязнью о дикторе, который вещал с экрана телевизора. «Случись что важное, да еще такое, чтоб народ взбудоражился. А они одним и тем же отмазываются. Стереотипами. Дикторов что, под копирку стругают? И не стрёмно им без характера и харизмы в телевизоре мелькать?» Её как прорвало. Она без устали ругала их примерно в таких выражениях. И в отличие от оскорблений в мой адрес, это еще куда ни шло. Однако слушать неиссякаемый поток ругательств все равно неприятно. Я даже не знаю, какую дичь несут дикторы, так как практически не смотрю телевизор. Она что, решила посплетничать? Юругаса Амика хоть и поздновато, но пытается выпестовать со мной дружбу? Бытует сильно предвзятое мнение, что две девушки чаще всего становятся подругами после того, как тщательно и с интересом перемоют косточки кому-то третьему. А поскольку я так или иначе постоянно оказываюсь в числе тех, о ком злословят и сплетничают, то не могу однозначно сказать, правдивое ли это суждение. Неужели Юругаса Амика хочет притворить фантазию в жизнь? Не хочет. И так понятно, что никому не нужна моя дружба. Я это знаю. Вкратце, ей настолько сильно хотелось пожаловаться на тиражирование в обществе стереотипов, что она уже просто не могла сдержаться. По сути, мне нет смысла вставать на сторону дикторов, но я отмечу в их защиту, что говорить рядовые вещи в целом правильно, разве нет? По крайней мере, рядовое мнение отражает мнение большинства. Хотя я считаю, что установление справедливости решением большинства порою было жестоким. Нет, всегда было жестоким, и таким останется. Осознав, что меня никак не расположить к себе и не заставить обсуждать дикторов, да и я все равно привыкла возражать всему, что бы мне ни говорили собеседники. А вот почему никто не хочет со мной дружить. Юругаса Амика пожала плечами и перестала распинаться. «Но что сказать? Ты разнюхала все как есть. Вернулась она к основной теме. Сама вляпалась, вот и изгой. Но что-то прилипло ко мне, а, новенькая? Отцепись-ка лучше. Юрагаса Амика говорила на таком специфическом диалекте, что выделялась даже среди местных. Я совершенно не поняла, о чем она. Оставалось только догадываться по выражению ее лица. Похоже, Юрагаса Амика снова пытается меня оттолкнуть. Я склонна проглотить обиду, а не отвечать цинизмом, не упуская возможности кольнуть оппонента. А вот и отравляю сама себя ядовитыми словами. После чего чувствую полное бессилие. Мы обе пережили утрату собственного авторитета, но в отличие от меня, она отнюдь не негодяйка, прогнившая насквозь. Юрагаса Амика неплохой человек. Конечно, довести одноклассника до отказа посещать школу – несомненно поступок, достойный порицания. Так что у Юрагаса Амика нет никаких оправданий. Но если те же люди, только что порицавшие травлю, начинают травить человека лишь потому, что он плохой, и спокойно довольствуются этой причиной, значит, здесь царит полная нетерпимость к чужим порокам. Малейший промах ведет к изгнанию. С ней можно пожестче, потому что она трудный ребенок. Это должно было стать ей уроком. Мать честная. Я правда очень благодарна ей за личный пример и помощь в осознании. Время охладило мой пыл справедливого негодования. У меня совсем не осталось личных обид. И даже если я злюсь, то не испытываю горьких чувств. Поэтому я понимала, что мне хочет сказать Юрагаса Амика, при том, что никогда не задумывалась о тех же самых вещах. Я по-настоящему трудный и невыносимый ребенок, и хорошо знаю, как мир относится к подобным мне. Поэтому ненавижу одного Арараги, который максимально далек от этого мира. Если прощу этого мужчину, то потеряю всю себя. Арараги Кайоми – мое все. Не отнимайте его у меня! Как во всем мире сильные могут делать, что хотят со слабыми, а плохие с теми, кто не может взять их числом, так и я могу думать про Арараги Кайоми все, что только моей душе угодно. Поймав себя на этой мысли, я заметила, что Юрагаса Амика смотрит на меня недоверчивым взглядом. Разума хватила паника. Как лучше представить ей Арараги, если она вдруг спросит о нем? Но Юрагаса Амика интересовала мое мнение по совершенно другому вопросу. Как сильно педсовет будет ругать ее, если учителям расскажут о раздоре в классе и в теленовостях, если эту историю подхватят СМИ? Я не понимала, что она хочет услышать. Думаю, педсовет уже должен был проанализировать проблему после того, как аж два ученика перестали ходить в школу, верно? Но если при этом они еще не выработали соответствующее решение, значит, все, что сейчас творится в классе, происходит с их молчаливого согласия. Ну, не знаю. В такой критический момент они решают закрыть на все глаза? В Наэтсу со мной случилось то же самое. После того, как всплывает проблема, СМИ подхватывают и освещают ее. Но чем они лучше? Даже если какой-то журналист поднимет тему школьной травли, используя нашу историю как пример, и предложит решение, как ее искоренить, вряд ли у него получится воздействовать на общество. Ведь люди узнают, что прежде чем класс довел Юрагаса Амика до отказа ходить в школу, она сама довела до той же крайности Хатамото Аякари. Хотя не могу сказать наверняка, как они себя поведут. Когда общество возбуждено и напряжено, народ не успокоится, пока не загонит нарушителей на виселицу. А после этого все как один превратятся в добрых и спокойных людей, вроде как и Фудзи Норики, которые будут говорить: «Мы не понимаем, как дошло до такого. Мы не хотели этого. А чего вы тогда хотели?» И тут каждый из них без колебаний начнет перечислять те же жалобы, с которыми выступал нарушитель. Достаточно приглядеться, и сходство будет налицо. А можно и не всматриваться, так как без слов ясно, что они ничем друг от друга не отличаются. Неважно, из-за меня ли Юрагаса Амика не посещает школу. Потому что для нее лучшим выходом из этой ситуации так или иначе было пройти все то же, что испытала на собственной шкуре Хатамото Аякари. Существовал риск, что одноклассники могут посчитать это бегством от ответственности. Но чувство вины, которое они испытывали, было настолько велико, что очевидно перекрывало все остальное. «Аще не понимаю», — начала заводиться Юрагаса Амика, словно откуда-то получив прилив сил для жарких споров. Но рявкнула я на нее чутка. «Но не прогуливать же школу! Никак не допрочь, и над было, хоть убей!» В ее словах я не услышала ни капли раскаяния. Впрочем, догадывалась, что она, увидев, как я слабо реагировала на предыдущие попытки завязать диалог, специально решила так меня спровоцировать. Даже я это понимала, несмотря на то, что для Ойкуру Садати образ мышления других людей оставался извечной загадкой. Может, она чувствовала себя виноватой за бессовестные прогулы, и поэтому хотела, чтобы я вступила с ней в спор и обличила. Но если это так, то мне, к сожалению, остается только заключить, что Юругаса Амика выбрала себе не того собеседника. Я не в силах оправдать ее ожиданий, потому что я последний человек на Земле, кому дано право упрекать других людей. Самое большее, на что меня хватило, это отреагировать уродливой ложью. Мол, школа никогда не была тем местом, куда хочется приходить. И это сказала ей девочка, у которой с самого рождения было выражение лица, как у старшеклассницы, и которая прямо сейчас сидела перед ней в школьной форме, хотя по существу толком-то и одного триместра не наберется, если сложить все то время, что я провела в старшей школе, с учетом периода учебы в Наэдсо. Что касается отказа ходить в школу, то Юругаса Амика и Хатамото Аякари со мной в этом плане не тягаться, даже если суммировать их прогулы. Точно выиграю даже больше, чем с двойным преимуществом. В этом нет сомнений. Я смогла перейти в третий класс, хоть и поменяла потом школу, и обрела возможность получить аттестат лишь потому, что весь преподавательский состав на Аэцу проявил ко мне чуткость и пошел навстречу. Так что я, можно сказать, эксперт по части пропуска школьных занятий. Хоть я все это время и рассматривала отказ ходить в школу как серьезную проблему, но, честно говоря, это вовсе не значит, что я считаю ее действительно таковой. На мой взгляд, здесь никакой проблемы нет. Юругаса Амика может спокойно продолжить учиться на подготовительных курсах так же, как и в обычной школе. Я, например, занималась дома самостоятельно. Правда, неизвестно, что делает Хатамото Аякари. Часто говорят, что школа – это место, где дети не только учатся, но занимаются и много чем другим. А значит, если ты не хочешь заниматься ничем, кроме учебы, то и нечего туда ходить. Это, конечно, знаковое событие, что чита Хакобы увещеваниями вроде «закончи хотя бы старшую школу» загнала меня туда. Но мир так просто не изменить. Бессмысленно пытаться понять его извращенную логику. Юругаса Амика выслушала напутствие ограниченного человека, то есть мои, нисколько не изменившись в лице. Но почему? Мы ведь должны сблизиться по итогу, поскольку я узнала обо всех ее жизненных перипетиях. Но дружба не сдалась, а напряжение лишь возросло. Ситуация хуже, чем была на крыше школы. Наверное, это вполне логично. Я не могла сказать ей ничего, что она хотела бы от меня услышать. Не могла ответить даже самым малым ее чаяниям. Тем не менее, неужели я все равно должна сказать ей заветные слова? Несмотря на их шаблонность, притворность, типичность. Прекрасно зная, что они лживые. «Это не твоя вина».